и сыновей Харима, Маасея, Елия, Шиммайя, и Ехиил, и Узия, и сыновей Пашхура, Елиоенай, Маасия, Исмаил, Нафанаил, и Азават, и Эласа, и из левитов, и Азават, Шимей, и Килайя, он же Клита, Пафахия, Иуда, и Елиезер, и из певцов Елиашив, и из привратников Шалум, Телем и Урий, а из израильтян из сыновей Пороша, Рамайя, Изия, Малхия, Миямин, Елиазар, Малхия и Винайя, и из сыновей Елама, Матфания, Захария, Иехиел, Авдий, Еремов и Елия, и из сыновей Зафу, Елиаенай, Елиешив, Матфания, Еремов, Зават и Азиса, и из сыновей Бивая, Иоханан, Ханания, Забвай и Афлай, и из сыновей Вания, Мишулам, Маллух, Адая и Ашув, Шеал и Иеромов, и из сыновей Пахав Маава, Адна, Хилал, Винайя, Маасия, Матфания, Веселиил, Биннуй и Манасия, из сыновей Харима, Елиезер, Ишия, Малхия, Шемайя, Симеон, Вениамин, Маллух, Шимария, а из сыновей Хашума, Мафнай, Мафафа, Завад, Елифилет, Иеремай, Манасия и Шимей, и из сыновей Вания, Маадай, Амрам и Уел, Бинайя, Бидья, Келуги, Ванея, Меремов, Елиашив, Матфания, Мафнай и Аасай, Вайний, Биннуй, Шимей, Шелемия, Нафан, Адайя, Махнатбай, Шашай, Шарай, Азариел, Шелемиягу, Шимария, Шалум, Амария и Иосиф, и из сыновей Нева, Иеиел, Матфифия, Зават, Зевина, Иаддай, Иаэль и Бенайя. Все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из сих жен родили им детей».